Дан, черт возьми, сдержит слово, а тот, кто в этом сомневается, пусть катится. Правильно она говорит. А кто такой Рено? Поинтересовался я, пока она вместо того, чтобы развязывать тесемки от фартука, завязывала их еще туже. Рено Старки. Тебе он понравится. Отличный парень. Я обещала, что приеду на его праздник и свое слово сдержу. А что он празднует? Проклятый фартук. Его сегодня из тюрьмы выпустили. Повернись, я развяжу. За что его посадили? Стой спокойно. Полгода назад он вскрыл сейф в ювелирном магазине Терлока. Их было пятеро. Рено, толстяк Кулинс, черномазый Уэйвен, Хэнк О'Марра и один хромой коротышка по кличке Колченогий. Прятал их сам Луярд, но неделю назад сыщики их все-таки накрыли, так что пришлось Нунену их посадить. Но это ничего не значит. Сегодня в 5 часов дня их выпустили под залог, и больше об этом деле будь спокоен, никто никогда не услышит. Рено — это не впервой. Его уже 3 раза под залог выпускали. Слушай, пока я переоденусь, взболтай еще 2 коктейлей. Ресторан «Серебряная стрела» находился на полпути между Берсвиллом и Моклейком. «Неплохой кабак», — сообщила мне по дороге Дина. «Полли Дивота — хорошая хозяйка. Умеет накормить и напоить. Вот только виски у нее всегда почему-то мочой отдает. Тебе Полли понравится. Из ее заведения можно вынести все, что хочешь. Она слова не скажет. Главное не шуметь. Шума она не переносит. Ну вот, приехали. Видишь, сквозь деревья красные и синие огоньки. Мы выехали из леса, и перед нами выросло похожее на старинный замок ярко освещенное здание придорожного ресторана. «Ты же говорила, хозяйка не переносит шума», — сказал я, прислушиваясь к громкому пистолетному хору, который доносился изнутри. «Что-то стряслось», — пробормотала Дина, останавливая машину. Из ресторана выбежали и скрылись в темноте 2 мужчин, тащивших за собой женщину. Из боковой двери стремглав вылетел какой-то тип. Пистолеты продолжали петь на разные голоса, хотя вспышек видно не было. Еще кто-то выскочил из ресторана и исчез за углом. Из окна 2-го этажа с пистолетом в руке высунулся мужчина. Дина истошно закричала. Из кустов в направлении окна вырвалось оранжевое пламя. На выстрел высунувшийся ответил выстрелом. 2-й вспышки из-за кустов не последовало. Человек в окне высунулся еще дальше, перекинул ногу, повис на руках и спрыгнул вниз. Наша машина дернулась. Дина прикусила губу. Выпрыгнувший медленно вставал на четвереньки. «Рено!» — взвизгнула Дина, всматриваясь в темноту. Человек вскочил на ноги, повернулся к нам лицом и стремглав кинулся к нашей машине. Дина включила зажигание, распахнула дверцу, и Рено на ходу вскочил на подножку Мормона. Я обхватил его за пояс, но, отстреливаясь, он так вертелся, что чуть не оторвал мне руку. В воздухе свистели пули. Еще мгновенье, и выстрелы смолкли. Оставив далеко позади серебряную стрелу, мы неслись в противоположную от Берсвилла сторону. Рено повернулся ко мне лицом и стал держаться сам, а я начал разминать затекшие пальцы. Дина впилась в руль. «Спасибо, детка», — сказал Рено. «Без тебя я бы пропал». «Пустяки», — отозвалась она. «Хорошенький, я смотрю, ты себе праздник устроил». «Приехали незапланированные гости». «Теннер-роуд, знаешь?» «Да». «Поезжай по ней. Эта дорога выведет нас на Маунтен-бульвар, а оттуда мы вернемся в город». Дина кивнула, сбавила скорость и спросила, «Кто такие?» «Несколько подонков. Знали бы, с кем имеют дело, не совались бы». «А я их знаю?» — с нарочитой небрежностью спросила она, свернув на узкую разбитую дорогу. «Бог с ними, детка», — сказал Рено. «Много будешь знать, скоро состаришься». Дина выжила из своего мормона еще 15 миль в час. Теперь